Я прочитаю первое послание Иоанна. Вторая глава. С 15 стиха. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек. Дети, последнее время». Ну, наверное, это самые лоснящиеся стихи в Библии такие. Я имею в виду с такой стороны, как вот критические такие стихи, которыми, может быть, часто критикуется церковь. Потому что эти слова обращены к верующим больше. И мы находим, что мир, он даже попытался изменить эти слова, и современный перевод уже читает слово «в том нет любви очи», как «в том нет любви к Отцу». И мы находим, что в последнее время этот стих, он или особенно выделяется как бы на фоне жизни христианина. Мы находим первых людей, Адама и Евы, их детей, Авеля и Каина, да? Авеля Бог жертву презрел, а Каина нет. Каин пошел поговорить с Авелем, и эта беседа закончилась тем, что он убил брата своего. Мы находим, что было в сердце Каина. Впоследствии мы находим, что он строит города, и появляется такой род Каинов, который стал заниматься благоустройством жизни на земле, жизни без Бога. Сегодня эта жизнь пропагандируется в этом мире. И Бог, предостерегая нас, говорит: не любите мира, ни того, что в мире. Я с этой темой как бы в своей жизни недавно опять столкнулся. И опять пришлось глубоко размышлять над своей жизнью, над своими поступками, над своим отношением к Богу, над тем, как я общаюсь с Ним, сколько уделяю Ему времени и сколько уделяю себе времени, сколько я уделяю своим желаниям, тому, что мне интересно, и сколько я уделяю тому, что Богу интересно. Мир становится более интересным в последнее время во всех его проявлениях. Можно даже не брать греховные, а вот такие, может быть, говорят сейчас, это уже необходимые вещи стали, как компьютер и все остальное, да? Но я не о нем хочу говорить, а о том, что все это забирает время жизни нашей. Все это настолько забирает, может быть, кто постарше, или кто-то человек, может быть, занимающийся своим трудом, делом, как сегодня говорит один человек моему сыну, говорит: это не работа, это бизнес. Может быть, кто-то так занимается своими делами. Но я хочу сказать, может быть, ему некогда взглянуть на эти стороны современной сегодняшней жизни. Может быть, он далеко даже не связан этой жизнью современной, такой, ну, новыми технологиями, которые все открываются. Но я к тому, что у нас есть дети, у кого-то уже внуки, а вот их этот мир никак не обходит. Быть может, нам как-то по возрасту даже неинтересно, может быть, где-то что-то. Может быть, мы даже не успеваем, конечно, далеко за этими молодыми людьми. Но они все успевают, наши дети. Я как-то серьезно так подошел вот после того, когда пообщался с этим миром. Однажды я так вот ночью сына положил с собой. Мы с ним вдвоем были, так вот я думал очень много над ним, ну, глядя на свою жизнь. И я подумал, что моя жизнь для него как испытание. Впоследствии бывает, взрослые начинают как-то переживать уже за повзрослевших детей, переживать, что дети как-то не так относятся к собранию, дети становятся неверующими. И я как-то через него подошел к вопросу своей жизни, к своим интересам и желаниям. Я все думаю, насколько они опасны для меня, мои интересы. Но я не имею в виду, что это греховные, может быть, интересы. Я не говорю, что... Но я тогда заметил одно, что сколько я этому уделяю время и сколько я оставляю для Бога. Я неверующим людям иногда уже, бывает, разговариваешь с ними, задаешь уже один из последних вопросов и говоришь, ты хотел бы, чтобы Бог к тебе относился так же, как ты к нему сейчас относишься. И все они говорят, нет. Я сам себе тоже задал этот вопрос, я тоже сказал, что я бы не хотел, чтобы Бог уделял мне столько времени, сколько я уделяю Ему. Исследует этот вопрос, может быть, где-то поверхностно, потому что, может быть, и глубоко даже не надо входить в него. Ты делаешь, заключение что ты во многом не прав перед Богом. Мы находим, что придет такое время, когда человек захочет переступить порог Царства Небесного, он захочет туда войти, и он не сможет это сделать. Член церкви, может быть, с большим стажем. Хорошо, когда этот суд происходит здесь, на земле, при его жизни, и здесь еще можно что-то решить, еще можно переменить взгляды, переменить отношения. Где-то бывает, Бог использует тему детей для того, чтобы какой-то страх в душе появился, для того, чтобы какая-то ответственность появилась в жизни. Нам очень страшно бывает потерять их, нам очень страшно увидеть их злыми, такими абсолютно неверующими людьми. Один служитель мне когда-то сказал, у него сейчас 8, по-моему, детей, он говорил такие слова, я, наверное, не переживу, если кто-то из моих детей будет неверующим. И он так это сказал, единственное, что он только не заплакал. Я недавно был у него в гостях, так получилось, и мы разговаривали, и я ему немножко поделился своими переживаниями. А он мне немножко своими. И он говорит, что дочка повзрослела, старшая, говорит, уже 15 лет. И говорит, такие переживания большие. Мне даже пришлось с работы пораньше прийти. Неформально как-то, не отпросившись уйти на некоторое время, чтобы взглянуть на ситуацию жизни в доме без меня. Это его боль. У него еще остальные дети растут. И я вспомнил его те слова, когда он говорил, я, наверное, не переживу. Мы находим, что Господь когда-то сказал такие слова, в Евангелии от Иоанна он сказал такие слова, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Мир, знаете, как дает? Как в Едемском саду. Он дал Адаму и все забрал. Вот этот мир много что может предложить нам. Сегодня много что интересного, но заберет он абсолютно все. Он что-то даст, но заберет все. Заберет спасение, заберет общение с Богом, заберет присутствие Бога в жизни. И может быть человек будет себя успокаивать, что он сегодня молился, он сегодня читал Библию, он сегодня был на собрании. Но оказывается, враг уже все забрал. Ты сегодня просто имеешь, как говорится в книге Откровений, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Это два разных понятия, живой и мертвый, мы это понимаем. Но оказывается, жизни в христианстве только Бог видит это состояние. Мы можем не видеть друг в друге, мы можем видеть друг друга в собрании, мы можем приветствоваться, разговаривать, мы можем иметь внешность человека живого. Бог, глядя во внутренность, говорит, ты мертв. Одному говорит, ты выглядишь и смотришь на себя, как на человека достойного, а ты нищ, слеп и наг. Бог, конечно, предлагает выход. Мы находим людей в Библии, таких, которые, допустим, пророк Валаам был, да? Он имел откровение Божие, но в конце он скажет такие слова про себя. Человек, который имеет открытое око, А последнее слово вам, ну падает он, падает. Мы находим этого человека, который искушал Бога. Пойду, говорит, спрошу Бога. Он, как пророк, знал отношение Бога к тому, что сейчас происходит. Он знал отношение Бога и характер по отношению к тому поступку, который уже заведомо, ну, Валак, этот царь, хотел, чтобы он проклял народ израильский. И он, как пророк, знал отношение Бога к этому. Но он пошел искушать Бога и говорит, пойду спрошу. Как будто бы Бог проклянет свой народ ради вот этого царя языческого. Мы находим, что его Бог оставил в живых. На некоторое время он был будто жив, но в глазах Бога это был уже мертвый человек. И однажды смерть нашла его. Мы находим, ну, людей, которые много имели общения с Богом, как царь Езекия. Считается благочестивый царь, но смотря на его последующие поступки жизни, халдейские вот эти люди пришли, послы, для того, чтобы действительно узнать о том чуде, которое с ним произошло, о том чуде видимом, которое произошло даже в природе. Они пришли узнать о славе Божьей, а он им показал все свое богатство, всю свою славу. А они пришли посмотреть на славу Божью. Мы находим, что в Библии было много таких поступков, о которых говорит Бог. Рассказывая об Иисусе Христе, когда Он воскрешал, исцелял, совершал великие вот эти чудеса. И какого мы хотим сегодня иметь Бога? Бога, который вот так вот Ананию Сафиру за эту ложь умертвил. Или может быть такого Бога, который воскрешает, того, который помогает в этой жизни, поддерживает. Какого мы хотим Бога? А ведь это один и тот же Бог. Бог, который умертвил Ананию Сафиру, и тот, который воскресил, это один и тот же Бог. Если сегодня человек живет, как бы глядя, что Бог воскрешает, Бог исцеляет, Бог помогает в этой жизни, и он забывает, что Бог и смерть допускает, Бог и наказание допускает, человек забывает это и живет в какой-то иллюзии. Ему кажется, что Бог только делает вот это, что ему нужно. Иногда я вот так вот молюсь, говорю аминь после своей молитвы. Бывает, вот мне несколько раз такое приходило, я размышлял, я думал, что моя молитва была не какое-то прошение перед Богом, просьба. И даже, может быть, не какая-то скорбь иногда. Я замечал несколько раз, что после молитвы, сказав аминь, я долго размышлял над, и я сам не мог согласиться с последним словом, которое я сказал, аминь. Почему? А я рассуждал над своей молитвой, оказывается, моя молитва была к Богу, как обращение, знаете какое? Как распоряжение для Бога, как Ему в этом дне поступить в моей жизни, что нужно сделать для меня, какие поручения я Ему даю. Очень трудно жить так, сознавая это. Хорошо, когда приходит время, и человек понимает, что он не прав. Знаете, я не буду укорять кого-то за одежду. Я не буду возвращаться к этой теме. Это тема всех времен и народов, тема нашей внешности. Но я просто прочитаю книгу Сафонии. Это первая глава, и мы, наверное, будем молиться после этого. Это первая глава 7 стиха. «Умолкни пред лицем Господа, Бога, ибо близок день Господень. Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать. И будет в день жертвы Господней, я посещу князей и сыновей царя, и всех одевающихся в одежду и на племенников. Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. И будет в тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбных и рыдание у других ворот, и великое разрушение на холмах. Рыдайте, жители». Я к чему говорю, что Бог обратил внимание, и, наверное, вот эти слова были, ну, не вопль души нашего Бога, но очень строгие. Слова, которыми Он выражал свое отношение к тому, что делал Его народ. Перепрыгивал через порог. Я помню однажды, член церкви, одна пожилая женщина увидела, как я, как-то проходя в кухню, у нас тесная кухня, мой сын сидел на полу, и я, проходя мимо него, никак по-другому не пройти, как переступил через него. пусть боком как-то, но я переступил. Она в таком ужасе говорит, ты что, он же расти не будет. Я в таком ужасе подумал, мы члены церкви. Я попробовал улыбнуться, сказать, что да не это влияет, я же в это не верю. Тут же вопрос веры, говорю. А для члена церкви это грех, это вообще темнота. Здесь написано о иноплеменной одежде. Народ израильский, народ Божий, которому мы сегодня себя причисляем, которому причисляет нас сам Господь, издревле страдал такой болезнью, быть похожим на этот мир, даже во внешности, даже в одежде, в прическе, во многих вещах. Сегодня смеются над служителем, смеются над другими братьями или сестрами, которые делают кому-то замечания. Почему смеются? Да этот вопрос истершийся, уже излоснившийся, уже сколько можно, говорит, об этом говорить? Я говорю, да уже больше 2000 лет об этом говорят. Открывая книгу Софонии, она была до пришествия Христа написана. Уже тогда говорилось. А если мы берем Второзаконие и эти книги, там написано, мужчина не должен одеваться в женскую одежду, а женщина в мужскую. Вопрос одежды Бога волновал сильно. Но над этим вопросом сегодня многие смеются и говорят, что вам больше говорить не о чем. Я думаю, Богу не о чем говорить с этими людьми. Время заканчивается. Так и говорится, время последнее, послание Иоанна. Я не хочу никого укорять. Я начал со своей жизни, со своей проблемы, со своих слез. Я своей жизнью, своим отношением к Богу ставлю под вопрос жизнь моих детей. Я когда-то серьезно подумал, Бог может забрать у меня детей. Почему? Не потому, что Он желает их смерти и кончины, потому что Он хочет, чтобы они жили и жили вечно. Он этого хочет. Но мое отношение, моя жизнь, мои поступки, они ставят под большой вопрос иногда жизнь моего потомства, мою личную жизнь, мою семейную жизнь. Рассматривая этот вопрос, я понимаю, что несправедливо относимся к Богу, несправедливо. То, как мы любим себя, своих детей, свою семью, как мы любим свои желания, любим самих себя, и как мы любим Бога, несправедливость великая. Несправедливость великая по отношению к Нему, к тому, что Он сделал для нас, к тому, как Он нас любил и продолжает любить. Просто иногда бывает у некоторых людей улыбка появляется, но больше, может быть, людей, не знающих Бога. Они не верят, что Бог так любит. Что Бог любит, несмотря на то, что ты лежал в окровях, в грехах своих, в пороках, Бог тебя тогда нашел, омыл, очистил. Он тебя сделал своим сыном, дал все свое, он говорит, все мое твое. Так сделал Бог. И сегодняшний человек, который, имея это прощение, имея эту благодать, имея все богатство, то, что дал ему Бог, он сегодня не находит времени для Бога, достаточно времени. А когда подходишь к серьезным вопросам, ты хочешь, чтобы он к тебе так же относился? Он в страхе говорит, нет, надо что-то менять, надо что-то сделать в этой жизни, чтобы жизнь давала радость. Жизнь с Богом не страх давала, а радость того, что ты дитя Божие, то, что ты с Богом, и воля для тебя Его не закон, воля для тебя Его благо. Аминь. Помолимся Богу.